Глава 80. Ирина. Еду после работы в такси, уставшая, но крайне довольная собой. Мы со Светой помогали одному мальчишке подняться. Неделю подбирали под него упражнения и правильный массаж, а сегодня появились результаты. Все обязательно получится. Он боец. Улыбаюсь своим мыслям и достаю телефон. Заново просматриваю сообщение от Павла и не могу унять волнение, что мурашками гуляет по телу и сбивает сердце с привычного ритма. Безумно приятно читать обычные на первый взгляд слова. Но между строк столько искренних чувств, что дыхание перехватывает. Никогда бы не подумала, что Паша может быть таким нежным, чутким, любящим. Его забота окружает со всех сторон, я чувствую ее везде и всюду, но в то же время она не давит на меня. Мне легко и комфортно в этих отношениях. Павел покоряет меня снова и снова, день за днем влюбляет в себя все сильнее. Так не бывает? Я тоже так думала. Так удивительно, но моя жизнь разделилась на две равнозначные части. В одной у меня любимая работа, двое детей, которые скучают по маме. Мы встречаемся на выходных и проводим время вместе. Они уже большие, все понимают, не задают лишних вопросов и не торопят. Ремонт, не желающий заканчиваться, подруги, друзья, брат, с которыми я тоже неожиданно для себя нахожу время общаться. Просто какие-то ничего не значащие мелочи и переживания. Мои личные, никому неизвестные. Одним словом, настоящая жизнь и долгожданная свобода. Вторая же часть целиком и полностью посвящена любимому мужчине и нашим таким светлым и страстным отношениям. Пашенька. Самый любимый. Родной. Лучший. Я давно смирилась с тем, что уже не смогу без него. Не хочу без него. Скучаю ужасно и с трепетом жду каждую нашу встречу. Он так тонко чувствует меня, что иногда поражаюсь, как ему удается исполнять все мои желания и осуществлять мечты. С ним я не чувствую себя неполноценной или ущербной. Павел не делает скидку на мою особенность, наоборот, словно ничего не замечает. И я очень благодарна ему за это. Моя поддержка и опора. Всегда. Где мы только не побывали за этот конфетно-букетный месяц. Каждый день Паша выдумывал что-то новое и увлекательное. Хоккей, кино, театр, рестораны и даже аквапарк, хоть я и не умею плавать. Павел снимал всю территорию для нас, детей и своей стаи. Хорошие ребята, смешные такие. Было очень весело с ними и даже немного грустно в конце. Но главное, что мы очень много времени проводили вдвоем, узнавали друг друга, учились быть вместе не только в постели, но и в жизни. Не сразу с места в карьер, как в прошлый раз, а постепенно и осторожно. Сближались маленькими шагами без резких движений. Делились воспоминаниями и планами на будущее. Конечно, совместное. Это принесло свои плоды. Исчезли страхи и неуверенность. Им на смену пришли спокойствие и доверие. Не номинальное, а настоящее, беззаветное и безграничное. Я полностью раскрылась перед любимым мужчиной и искренне приняла его таким, какой он есть. Со всеми достоинствами и недостатками. Приняла как равного и свою половину. Я верю ему, верю в него. И больше ничего не боюсь. Мне больше не нужно быть сильной и независимой, за что-то бороться и все контролировать. Я просто хочу быть слабой женщиной. И Паша дал мне уверенность, что я могу ей стать. Это мое взвешенное решение – встать за спину своего мужчины и подавать патроны в любой ситуации. Я не пожалею о нем. Никогда. Он сделает для этого все. Скоро эти две части должны соединиться в одну. Это неизбежно. С волнением и трепетом жду этого момента. Немножко страшно, но я готова. Эту сладкую часть нашей истории мы должны были прожить вместе. Наверстать все упущенное. Ведь ни у меня, ни у Паши не было никогда свиданий, влюбленности, легкости и отношений. Мы оба раненые и поломанные друг другом. И исцелиться можем только вместе и только друг от друга. Такой вот парадокс. Выхожу из такси и поднимаюсь на свой этаж. От лестницы на меня двигается фигура, но в темноте не разглядеть, кто это. Вздрагиваю от неожиданности и едва не роняю ключи. Свет включается, и становится понятно, что это молодой парень с огромным букетом моей любимой гипсофилы. Множество разноцветных крошечных цветочков. Смотрится очень мило. «Юнусова Ирина!» Недовольно бурчит курьер. «Да, это я. Не могу сдержать улыбку. Давно ждете?» «Час почти. Это вам». «Спасибо». Забираю цветы и иду домой. Вхожу в квартиру и утыкаюсь носом в цветы. Вдыхаю их тонкий аромат и улыбаюсь. Новый букет. Старые еще не завяли. Куда ставить? Отношу на кухню. В букете нахожу карточку. Конечно, от Павла. «Заеду в 7. Нас ждет семейный ужин в ресторане. Будем знакомиться». Улыбаюсь и смотрю на часы. «Ух ты! Времени совсем немного. Особенно для вечернего макияжа. Паша, Паша, женщине надо давать больше времени на сборы». Оставляю цветы на кухне и спешу в ванную. Мысленно перебираю гардероб и придумываю, что надену. Семейный ужин. Придумал же. Выбираю темно-синее платье с мелкими стразами на лифе и рукавах. Оно мягко облегает грудь и талию. Атласная юбка волнами спускается до пола. Именно то, что хорошо подходит к случаю. Едва успеваю закончить образ, как раздается дверной звонок. Улыбаюсь и иду открывать. Паша в костюме, и это просто вау. Никогда его не видела таким красивым, а еще побрился. «Тебе очень идет», — восхищенно комментирую я и глажу по бархатистой щеке. Так хочется поцеловать, но губы накрашены. Отхожу, чтобы пропустить его в квартиру, а сама рассматриваю. «Это мои слова». Смеется он и заключает меня в объятия. «Моя шикарная женщина. Должен же я соответствовать». «Я тебе говорила, что ты льстец». Смеюсь и отдаю ему пальто, чтобы помог надеть. «Нет, только что любишь». Натягивает мне на плечи и за воротник притягивает к себе. «Любишь?» Подозрительно прищуривается. «Очень люблю». Шепчу почти в самые губы. «Но целовать не буду». «А я буду», — рычит Паша и впивается поцелуем мне в шею. «Может, немного задержимся?» Наглыми ладонями лезет под подол платья. «Вот еще!» Фыркаю и выпутываюсь из его цепких рук. «Мы, между прочим, и так опаздываем». «Жадина». Обреченно выдыхает Павел, словно не он сегодня утром получил свой десерт. «Обжора!» Смеюсь и обуваю туфли на высоком каблуке. Не очень устойчивый, но смотрится красиво. «Мне тебя всегда мало». Паша обнимает меня за талию, прижимается теснее и жарко шепчет на ухо. «Сладкая моя девочка, любимая». Мы перед зеркалом. В отражении вижу, как пылают желанием его глаза. Горячие губы касаются шеи, даря несколько влажных поцелуев, а к ягодицам прижимается готовый на подвиги член. Мурашки возбуждения устремляются к низу живота, разжигая огонь желания в моем теле. Так мы точно никуда не пойдем. Здравый смысл все же побеждает, и мы едем в ресторан, где нас ждет семья. В центре Паша снял небольшой и уютный зал для родни. Все уже собрались, ждут только нас. Павел помогает снять мне пальто и, поддерживая под руку, провожает в зал. Здесь все. И друзья, и наши дети. Смешная ситуация. Приехали знакомиться с теми, кого и так знаем. Но кто я такая, чтобы спорить? Сама ведь затеяла эту странную игру. Все видят нас и мгновенно замолкают. Мне становится не по себе, а Паша расплывается в довольной улыбке. «Семья?» — говорит громко и с усмешкой. «Хочу официально представить вам мою любимую, мою ведьму». «Паш!» — смущенно отвожу глаза. «Но ты чего?» «Ир, я...» Набирает в легкие побольше воздуха и шумно выдыхает. «Ты такая красивая, что я что-то разволновался». «Дурак!» Тихо смеюсь и смахиваю невидимые соринки с его пиджака. «Пойдем к столу, все же ждут нас!» «Подожди». Он становится совершенно серьезным, и мне это совсем не нравится. «Черт, первый раз было гораздо проще». «Первый что?» Хмурюсь недоверчиво, но подвох чувствую очень отчетливо. «Ведьма». Паша достает кольцо, то самое, что я оставила на комоде, и смотрит мне в глаза. «Выходи за меня». «Ты специально все это придумал, чтобы я не смогла отказаться, да?» Подозрительно прищуриваюсь. «В любви, как на войне. Все средства хороши». Он упирается лбом в мой лоб, но смотрит в глаза. «Отвечай мне, женщина». «Да». Выдыхаю я, и мои губы попадают в сладкий плен его губ. Со всех сторон раздаются аплодисменты и довольные улюлюканья. Я и не заметила, как нас окружили. Нас поздравляют и обнимают. Все, кроме одного очень важного человека. «Паш, а где Мирон?» Взволнованно смотрю на него. «Сейчас узнаем». Пожимает плечами, достает телефон и набирает номер. «Мир, ну ты где? Долго еще? Случилось что-то?» Павел напрягается и хмурится. А мне становится не по себе. Но что отвечает Мирон, мне не слышно. «Обойдешься!» Ворчит недовольно и по инерции притягивает меня к себе, словно в очередной раз доказывает свои права. «Как дети, честное слово!» «Я заеду на днях!» Доносится до меня обрывок фразы Мира. «Лады. Если что, я на связи». Старается говорить завуалированно, но я и так все понимаю. Если будет необходимо, он сорвется и поедет на помощь. Так и должно быть. Для этого и нужны друзья. «Все хорошо?» Поднимаю на Павла глаза. «Замечательно». «Мам!» Оборачиваюсь на голос Дуни и чувствую стаю мурашек на коже. «Пойдем со мной». Жестом зовет меня куда-то выйти, а я едва дышу и лихорадочно улыбаюсь. Девочка первый раз четко назвала меня мамой. Приятно очень. И волнительно. «Куда?» «Сейчас покажу». Иду за дочерью и попадаю в смежную комнату. Здесь какая-то своя атмосфера, девчачья. Женская половина стаи суетится вокруг белого платья и прочих аксессуаров, а меня начинает потряхивать от странного чувства дежавю. «Это же не то, что я думаю», — говорю глухо и сжимаю горло, сковавшее спазмом. «Все демоны прошлого, которых я победила, разом воскресли и выбрались на свободу». «Ир, ты чего?» — зовет меня Тася, девушка Ильи. «Смотри, какое красивое! Не нравится?» «Нравится, просто...» «Не могу ответить. Меня начинает мутить. Срочно нужно на воздух». Пячусь и упираюсь в закрытую дверь. Резко разворачиваюсь и выхожу, едва не врезавшись в Павла. «Я так и знал, что ты у меня трусиха». Улыбается он и мгновенно прячет меня в коконе своих рук. Защищает от всего плохого и дарит уверенность в своих силах. «Все хорошо. Не трясись». «Не заставляй меня, пожалуйста». Умоляюще смотрю на него и нервно сглатываю. «Родная». Нежно трется носом о мой нос. «Белое платье – это всего лишь подарок девочек. Не хочешь и не надо». Размеренно гладит меня по спине, успокаивая и рассеивая панику. «Регистратор ждет. Как только будем готовы, нас распишут». «Прямо сейчас?» Недоверчиво осматриваюсь, не наблюдая никого постороннего. «Да». Паша склоняется к моему уху и шепчет. «Если хочешь, даже без твоего участия, но...» И тут мне становится так смешно. Споткнулась на ровном месте. Поддалась сиюминутной панике и едва не испортила праздник. «Вот еще!» Фыркаю и решительно высвобождаюсь из кольца его рук. «Моя свадьба и без меня! Не дождешься!» «Дождусь и никуда не денусь», заверяет он с улыбкой и мягко целует в губы. «Я тебе обещаю». И я верю. Не допускаю даже тени сомнения. Возвращаюсь в зал и сдаюсь в руки феи красоты. Девочки радуются и с готовностью колдуют над образом невесты. Смеемся все вместе, пьем шампанское, чтобы снять напряжение, и фотографируемся. «Вы готовы?» В зал заглядывает Егор и закатывает глаза. «Вы чё, бухаете?» «Уйди, мелкий!» Фыркает на него Дуня. «Сейчас придем. Дверь захлопывается и слышится тягучая «Пап!». Смеемся все вместе, залпом допиваем шампанское и настраиваемся выйти из укрытия. Павел ждет меня у импровизированного стола для регистрации. Женщина с большим цветком на груди стоит с другой стороны и держит в руках папку. Все остальные расположились полукругом и ждут начала церемонии. Смотрю в глаза любимому и медленно иду вперед, всеми силами стараясь не хромать. Тону в его нежности и любви, как в теплом озере. Глаза щиплет от поступающих слез, но я улыбаюсь от счастья. «Родная». Мягкий тембр ласкает душу. «Ты фантастически красивая в образе невесты». Паша протягивает руку, а я уверенно вкладываю ладонь. Подхожу к нему и останавливаюсь напротив. Женщина начинает что-то говорить, но я не слышу ни слова. Я смотрю на Павла и уже не сдерживаю слез. Они текут по щекам, смешиваясь с улыбкой. Он аккуратно вытирает соленые капли с моих щек и заглядывает в глаза. «Я сожалею, что нам потребовалось столько времени, чтобы пожениться». Надевает на мой палец обручальное кольцо и дает мне свое. «Но я обещаю, что сделаю тебя счастливой». Паша говорит очень тихо, но я сердцем слышу каждое его слово. Оно откликается и бьется быстрее. «Я уже счастлива!» Тихо всхлипываю и надеваю кольцо ему. «Спасибо тебе за все!» «Объявляю вас мужем и женой!» Звучит фоном голос регистратора. «Жених может поцеловать невесту!» Павел притягивает меня к себе и впивается в губы. Нежно и трепетно, словно пробует на вкус. Дарит любовь через прикосновение, и я купаюсь в ней. Тону без остатка. «Подписи только поставьте!» Раздается недовольное сопение. Мы смеемся и ставим подписи в документе. «Все! Теперь официально замужем!» Молодежь радостно кричит и кидается нас поздравлять. «Ну, наконец-то!» Едва не кричит Назар. «Целибат закончен!» Поддерживает его Беркут. «Пиздец вам, девочки!» Девчонки смеются и разбегаются кто куда. «Милочка, а вам в ближайшее время надо паспорт поменять!» Ворчит регистратор. «Как поменять? Зачем?» Непонимающе хлопаю ресницами. «Ну так на фамилию мужа?» Пожимает она плечами. «Паша!» Кричу я, а он благоразумно пытается скрыться, но ничего не выходит. «И кто ты после этого?» «Твой муж?» Гордо вздергивает подбородок и сгребает меня в охапку. «Между прочим, обмену и возврату не подлежит». «Ой, дурак!» Смеюсь я и сама целую его. «Зато весь твой». Ржет этот наглый ворон.